Глава 47. Злата. «Может, еще шампанского выпьем?» Судорожно смотрю по сторонам, пытаясь высвободить руку из захвата. Другой провожу по рыхлому плечу, стараюсь быть ласковой. Снова мерзко до тошноты. «Сейчас выпьем, конечно». Соглашается Юсупов и меняет направление. У барной стойки аншлаг. Улавливаю свое отражение в зеркале за барменом. На лице искусственная маска, во взгляде еле уловимая брезгливость. Чтобы не концентрироваться на этом, пялюсь по сторонам. О таком Аи никогда не рассказывают. Обнаженные женские тела, подергиваясь, извиваются в бассейне, присыщенные мужчины в дорогих костюмах за ними наблюдают, менеджеры со значками евро, бегающих по залу глазах, все контролируют. Обитель порока и разврата, средоточие зла. И это только верхушка айсберга. Здесь, к слову, еще самые лучшие мужчины, обеспеченные и успешные, с высоким интеллектуальным уровнем и такими ответственными должностями, что обычному человеку и не снились. Практически у всех есть семьи. Там, за фасадом, по утрам им готовят кофе любящие жены, с которыми, как правило, эти мужчины не могут сотворить и половины того, что будут делать с девочками из бассейна сегодняшней ночью. Там, за фасадом, у них есть дети. Зачастую внуки, престарелые родители, друзья в каком-нибудь элитном гольф-клубе. А еще здесь, на 30-м этаже, только лучшие девочки. С идеальной репутацией, тонкой талией и длинными ногами. Спортсменки, модели, певицы. Никаких дешевок или силиконовых долин, ничего такого. Лучшие. Только натуральность, помноженная на хоть какие-то базовые мозги. Их количество хватает ровно на то, чтобы вести себя достойно и не нести чушь. Но при этом катастрофически мало для отказа сутенёру. И у этих девочек тоже есть семьи. Бывают дети. Родители, проблемы, амбиции. Нереализованные цели, разбитые надежды и много боли. Все это часто скрываемое за алкоголем или чем потяжелее. Когда две эти параллельные вселенные вопреки законам физики сходятся, их объединяют только деньги. Деньги и ничего кроме. Вот самое настоящее зло. «Иди давай», — кивает Юсупов на вход в випку, забирая с барной стойки бутылку шампанского и пару бокалов. Ноги деревянные, непослушные. Управлять ими — это что-то на грани фантастики, но у меня получается. Страх прошивает насквозь, от него не спрятаться, а я продолжаю ослепительно улыбаться, как Джокер. Прохожу внутрь мрачной тесной комнаты и ёжусь от тишины и стойкого запаха секса. Он мгновенно впитывается в кожу, в волосы и мое плавающее сознание. Вздрагиваю от стука бутылки о стеклянную поверхность низкого столика. «Ну, рассказывай, Злата». Расслабленно произносит Всеволод Константинович, усаживаясь на диван и кивая на место рядом. Потирает руки. «Как докатилась до жизни такой. В институт не поступила». «Что-то вроде того». Замираю, когда чуть выше колена опускается белая рука с отекшими пальцами. «Хочешь анекдот?» «Конечно. Легко соглашаюсь. Лишь бы ты улыбался». «Он старый. О том, что Маша не поступила в институт, первым узнал ее отец-дальнобойщик». Юсупов ржёт, обнажая ряд белоснежных, неестественно красивых зубов. Ладонь лениво соскальзывает с моего бедра и тянется к кожаному ремню. Пряжка щелкает, молния еле слышно вжикает. Я снова чувствую тошноту. Смотрю на полуэрегированный сморщенный член. Отвращение растекается по венам и отравляет тело. «Давай понежнее, девочка», — тяжело дыша приказывает депутат. Затем он больно стискивает в кулаке мои волосы и оттягивает так, что приходится запрокинуть голову. «Конечно». Поднимаюсь, когда он опускает меня, и огибаю диван. «Расслабься». Ласкаю дыханием его шею сзади. Начнем с массажа. Кладу ладони на округлые плечи и оглаживаю грудь. Потираю через ткань рубашки, отсчитывая секунды. Вспоминаю, как когда-то мыла ноги Амиру и ничего плохого в этом не видела. На полном серьезе изучала важные точки на человеческом теле и хотела стать для Ходжаева незаменимой. Так мечтала ему понравиться, задержаться, остаться с ним во что бы то ни стало. Сглатываю возникшую во рту горечь и прохожусь пальцами по короткостриженным редким волосам на затылке. Время останавливается, и, кажется, все работает против меня. Морщинистая рука с силой сжимает мое запястье, грубо дергает за него, и я, врезавшись грудью в спинку дивана, морщусь от боли. «Давай завязывай, Гейша. Отсоси уже и потрахаемся». «Ага», заставляя ноги идти. Опустившись на колени, упираюсь руками в его бедра. Жизнь на стоп-кадры дробится. Словно в океан проваливаюсь. Вода ледяная, мертвая. Она обволакивает тело и останавливает дыхание. Что-то важное умирает внутри, когда склоняюсь еще ниже. «Господи, сделай что-нибудь!» И он слышит. Откуда-то сзади раздаются громкие низкие звуки, перемешанные с женскими визгами. Я резко оборачиваюсь и облегченно всхлипываю. «Чё там за хуйня?» Взбешенно рычит Юсупов и отталкивает меня на пол, пытаясь застегнуть брюки. Дверь распахивается с грохотом. Дальнейшие события проходят мимо меня. Я, как и договаривались, не прячу лицо. Только чувствую, как глаза от вспышек фотоаппаратов и светокамер сильно слезятся. А может, это от счастья? На депутата не смотрю. Страшно, да и ни к чему это. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся. Меня грубовато поднимают с пола за локоть, толкают и что-то кричат по-английски. При этом продолжают снимать. Выход из випки заблокирован. Юсупов краснеет, орёт матом, и, кажется, он напуган. «У меня неприкосновенность! Я депутат! Если материал выйдет, я вам всем бошки поотрываю! Вот этими руками!» Завязывается потасовка, окончания которой я уже не вижу. Люди в форме выводят нас из зала той же самой вереницей. Многие девчонки с головой закутываются в белоснежные скатерти, снятые со столов. Обращаю внимание на Катю, лица которой из-за объемного капюшона не разглядеть. Судя по тому, как ритмично трясутся ее плечи, она плачет, а я снова улыбаюсь, на этот раз удовлетворенно. Вот дурочка. Я была бы самой счастливой, если бы в тот первый вечер произошла такая облава. Ничего бы тогда не было. Ни мысли о предательстве Аи, ни шантажа Рубена. И Амира бы в моей жизни не было. На первом этаже у лифта замечаю Рубена. Он сосредоточенно на меня смотрит и едва приподнимает брови. Я медленно прикрываю веки и легонько киваю. Сутенёр, которого я, надеюсь, больше никогда не увижу, спокойно проходит в лифт мимо меня. Я уверена, что каждый в этой жизни получит свое. Но бороться с системой, выстроенной годами, порой даже самим государством, мне не под силу. У меня вообще не осталось внутренних резервов, я просто хочу домой. Но только и дома у меня нет. Дверь полицейского фургона захлопывается с грохотом. Пульс успокаивается, дыхание выравнивается. Только дрожь в руках никак не проходит. Зажимаю ладони между коленями и смотрю прямо перед собой. Самое плохое уже закончилось. Завтра все заголовки в России будут заполнены моими фотографиями. Принятие неизбежного я пережила двумя днями ранее. Я всю ночь проревела в подушку и, как умалишённая, звонила Ходжаеву. Снова и снова. А на утро удалила его номер навсегда. Безжалостно стерла из памяти телефона эти цифры за ненужностью. У меня больше нет долгов. Я все вернула тебе, Амир. Обнулила. Подставилась. Все кончено.